Кастилия. В марте 1219 года папа Гонорий III писал архиепископу Толедскому, что ему стало известно, что евреи королевства Кастилия переполнились таким возмущением против решения, обязывающего их прикреплять к одежде особый знак, что многие из них решили бежать в мусульманские земли, лишь бы не выполнять это решение. Королю Кастилии, доходы которого в большей степени основывались на этих евреях, был причинен значительный ущерб, и он предчувствовал еще большие беды и убытки королевству из-за бегства евреев. Поэтому было запрошено папское разрешение приостановить выполнение этого повеления, и он ради блага королевства отсрочил его выполнение на неопределенный срок. Переписка по поводу отличительной одежды продолжала вестись между кастильскими епископами и папским престолом, но лишь к середине XIV века отличительный знак стал обязательным для евреев Кастилии.